Глава 27. Опасные знакомства с обитателями Трезубца. «Эви, нам пора. Я не сразу понимаю, где нахожусь. Горячий стан подо мной и мягкий голос одуванчика наполняют тело ленью, а разум — безмятежностью. И только уткнувшись в его грудь носом и втянув поглубже воздух, я возвращаюсь в реальность. Запах соли и вчерашней рубашки — воскрешают память, как волшебное зелье. Но, по правде сказать, я бы предпочла забыть. Молча лежу дальше, не имея никакого желания вставать. Меня пугает необходимость разделиться. Никогда я обернусь вороной, а когда заберу артефакт и буду вынуждена улететь в Ронхельм, оставив Амирана здесь, отпустив на ту сторону любимого, звучит в голове голос Фарниза. «На ту сторону!» — это он про погиблые земли говорил. «Что значит отпустить? Навряд ли имелось в виду оставить?» Последней ночи не было новых снов предупреждений от мамы. «Значит ли это, что опасность для меня миновала?» «Ты громко думаешь, Ивара!» — пока вяло звучит голос мага. «Пыхтишь, как трезубец!» «Неудивительно, что он сонный, бодрствовал полночи!» Сумеречник первым заступил на стражу, а я завернулась в свой плащ и от накопившейся усталости за последние дни быстро уснула, вопреки опасениям проворочиться до утра, наблюдая за безоблачным небосводом. Но я пробуждалась всего лишь пару раз. Первый, быстро глянув на небо, отметила, что над нами одна луна, а другая — призраком едва заметна на горизонте, готовая сменить предшественницу. Все как обычно, и я быстро отключилась опять. А потом второй раз, когда Фарн сменил Амирана. Сумеречник устроился рядом и крепко прижал меня к себе. Укутанная знакомым запахом и теплом, я позволила сну снова затянуть меня в свои сети. Мне повезло, ночь прошла без тревожных видений. «Быстро перекусываем и выдвигаемся. Ты в раном», — опять напоминает мне маг, как только мы поднимаемся и начинаем собираться. Бережно сворачиваю свой теплый плащ, уже вторую ночь оберегающий меня от жесткого и холодного камня. Враном, я и не собиралась перечить. Понимаю же, так нужно. «Мертвяков не видно поблизости, и следов магии нет. Давайте поторапливаться». Парн, заслышав, что мы проснулись, заглядывает за возведенное накануне ограждение. «Не станем пренебрегать возможностью преодолеть часть дороги без мертвяков», — поддерживает его Амиран. Наскоро поев, поправив одежду и волосы, мы начинаем движение вдоль реки. Местами нам приходится подниматься на склоны сопок, так называемая тропа тонет в воде, и чем дальше, тем сильнее становится течение от впадающих в нее дополнительных потоков с вершин. Похоже, местные горы щедро поливал дождь и после шторма. «Пора, детка», — выводит меня из размышления Амиран. Мягко тянет и снимает котомку с моих плеч. «Давай, Эви, лети». Тяжело вздохнув, я оборачиваюсь. Не припомню, чтобы я так долго была в человеческом облике. Летать — это большая свобода и счастье. Взмах чернильно-бордовых крыльев с синим металлическим отблеском, несколько ударов по воздуху, и я лечу. Остальные живые видят воронов черными, но наше оперение различного окраса, не такое пестрое, как у беззаботных попугаев, но далеко от скучно черного. А наши глаза легко отличают одного сородича от другого. Сердце часто трепыхается в груди, стремительно разгоняя кровь, а голова первое время чуть не лопается от обилия зрительных образов, пока я снова привыкаю к широкому полю видимости и высокой четкости деталей. Очень маленькая слепая зона остается позади меня. Нельзя долго быть только человеком. Делаю круг над своими спутниками, следом другой, увеличивая радиус. Лечу чуть вперед и возвращаюсь к ним. «Эви, помни, не выдавай в себе двуликую. «Тебе лучше лететь поодаль и в стороне», — просит меня сумеречник, когда я вновь приближаюсь. Раздраженно каркнув, смещаюсь плотнее к скалистым образованиям. Так как моя скорость выше, чем у пеших, я залетаю слегка вперед, сажусь на выступы скал, дожидаясь, пока мужчины меня догонят. В лике птицы эмоции всегда более сдержанные, но это не мешает беспокойству взлететь ввысь, когда я слышу, как Амиран тихо говорит Фарну. «Внутри сворачиваем направо, в малые тоннели. Через центральные гроты мы и с Лансом бы не рискнули ломиться, а сейчас без него и подавно», — тихо произносит Амиран, едва двигая губами. «Нам нужно найти то самое окно, откуда Эва сможет забрать сердце, прежде чем мы нырнем в эти склепы», — отвечает ему еще тише Фарн. «Боюсь, как бы вообще не заплутать внутри». «Амиран мне говорил, что у нас нет внутренних чертежей логова темнокнижников, лишь небольшие части выкупленных сведений и образы, пришедшие провидцами. У Шорха удалось раздобыть карту сопок. Он почти добрался до основных тоннелей, но где находится святилище с камнем, воздушник понятия не имел, как и где расположены места побочных входов. К тому же Шорх не совался внутрь и не разведывал жилище темных магов. У нас была надежда на Ланса, не зря он поехал с нами, но удивительная способность лисих ориентироваться и запоминать подземные ходы теперь нам не поможет. Туго придется внутри пещер без помощи лиса, но это не дает нам права повернуть назад. За размышлениями лечу чуть вперед. Мое острое враново зрение позволяет заметить противника раньше, чем он попадет в поле видимости и магического чутья Амирана и Фарна. Марионетка, как кукла на веревочках, управляемой своим хозяином, неумолимо вышагивает по тропе вдоль реки, а за ним беспорядочно толпится кучка обычной нежити. Разница между ними настолько разительна, не перепутать. Стоит посмотреть на бездушника, становится тотчас понятно, беда пришла. Никто по доброй воле не свяжется с этим порождением тьмы. Если обычные мертвяки выглядят неуклюже и одновременно мерзко, то марионетка наводит немыслимый ужас. Бездушного мага со сгустком энергии в правой руке издалека вполне можно принять за живого. Он даже одет прилично, и никаких следов тлена на коже. Но мертвенная бледность, застывшая маской лицо и странные угловатые движения быстро развеивают заблуждение. Он пугает настолько, что, кажется, стынет и моя душа, словно мороз пронзает ее тонкими иглами страха, заставляя притормаживать быстрое птичье сердце. А можно ли вернуть марионетке душу? Я не додумалась спросить у Амирана. Собрав все мужество, борюсь с желанием панически кричащим в груди улететь прочь. Приближаюсь. Расстояние в 200 локтей позволяет мне разглядеть подробности. Водник. В глазах как будто плещется океан, а сгусток магии в руке представляет собой сжатый водный шар. Поверхность шара находится в непрерывном движении. Еще чуть-чуть, и сила воды вырвется на волю, нанеся смертельный урон. Неспроста он здесь. Выходит, нас засекли и выслали мага разобраться с наглецами, сунувшими свой нос в зловещие сопки. Водник поднимает руку с шаром. Я никак не успеваю предупредить своих спутников о возникшей опасности. Позабыв о страхе, лечу с такой скоростью, что крылья ломят от напряжения, а сердце стучит как сумасшедшее, гулом отдаваясь в голове. Когда марионетка делает замах водным сгустком, я с громким хриплым карканьем бросаюсь на врага. «Эва!» — доносятся предупреждающие крики сзади. «Заметили! Но я не собираюсь останавливаться!» Пикирую вниз и когтями вцепляюсь в лицо бездушного мага, пытаясь твердым клювом достать глаза, но маг успевает их закрыть и дернуть головой в сторону. Я так увлечена своей целью, что пропускаю миг, когда марионетка безжалостно сминает свободно рукой мое левое крыло, ломая мелкие кости и перья. Острая боль простреливает всю левую сторону, и я истошно кричу от нестерпимой муки. Бездушник отдирает меня от себя и швыряет в сторону. Я уношу в когтях полосы кожи с мясом с его застывшего лица. Правым крылом хаотично колочу по воздуху, пытаясь выровнять тело и замедлить падение, но все равно кубарем качусь по иссушенной земле. Собираю с собой острые камни и, несколько раз задевая поврежденное крыло, почти лишаюсь сознания. Нечеловеческий вопль марионетки догоняет, бьет по ушам, и я окончательно теряю ориентацию. А потом меня сносит еще дальше валом воды от уроненного на земь магического шара. До Амирана и Фарна докатывается волна, уже не неся смертельной угрозы. И они не теряют времени зря. Я отфыркиваюсь от воды и пытаюсь подняться на ноги, дрожа от боли, но у меня ничего не выходит. Тщетно стараюсь подобрать поврежденное крыло с изломанными перьями, и снова неудача. Амиран осторожно поднимает меня на руки, убирает с моих когтей куски плоти бездушника. «Что я тебе говорил? Не высовывайся! Теперь темнокнижник-отец марионетки видел тебя его глазами!» — шипит сумеречный маг, но при этом бережно дотрагивается до меня. Он достает из пояса лекарский амулет, прикладывает к крылу, и из поврежденной конечности медленно утекает боль. Развернув крыло, я внимательно изучаю целые перья и свободно собираю обратно. Повторяю, немного меняю его наклон, убеждаясь, что оно полностью излечено. Я благодарно утыкаюсь круглой головой в ладонь мага. Оглянувшись, я вижу, что враг побежден. Тлеет кучка пепла от безмозглой нежити. Их души, получив долгожданную свободу, медленно поднимаются. Маленькие и ослабленные долгим пленом, они едва заметны на ярком свету. А марионетка с сизым туманом на голове, слепо вращающая ей, сидит на земле с неестественно вывернутыми ногами и вяло дергается в невидимых путах. «Я сержусь, Эви, потому что ты рисковала, когда можно было обойтись без этого». «Да как же! Что в состоянии огневик и сумеречник противопоставить водному взрыву шара или стене воды? Захлебнулись бы!» «А теперь отлети подальше. Нам необходимо побеседовать с марионеткой», — жестко обозначает сумеречник. «Суровый, незнакомый мне. Тебе не понравится, Эви», — уже мягче добавляет он и вытягивает руку, чтобы мне было удобнее взлететь. Ожидание изводит. Из-за накинутой вуали тишины вокруг магов с камня подаль я не слышу ничего. Но вижу, как Амиран убирает туман и держит за голову бездушника, заглядывая в его глаза. Идет время. Вскоре сумеречник и огневик отступают немного поодаль, а тело противника корчится на земле, пока окончательно не застывает. Во мне мелькает жалость. Погибший маг не управлял собой, но я ее тут же давлю. Нас хотят уничтожить, а из ворониц возможно сделать подобных бездушных марионеток. Я понимаю, что время пришло. Лечу обратно и сажусь на плечо сумеречному магу. Не думаю, что он против. Амиран поднимает руку и осторожно проводит пальцами по вылеченному крылу. Мне удалось пробиться сквозь волю темнокнижника, частично разрушив связующие нити, и допросить мага. А затем его хозяин окончательно разорвал их, обрекая марионетку на смерть. Бездушного отправили разузнать, кто шарится у трезубца. Нас почуяли еще у океана, и так как засланная нежить не воротилась, пустили этого, кивает сумеречник на вывернутое под неестественными углами тело. Парн снимает с пояса острый длинный кинжал и быстро отсекает марионетке голову. «На всякий случай», — поясняет он. Но теперь они знают, что в зловещих сопках болтаются Вран, Сумеречник и Огневик. Не очень добро, продолжает Амиран. «Как думаешь, Эви, сколько понадобится времени Джамилу понять, что за личности гуляют в здешних местах?» Кратчево интересуется Сумеречник, повернув ко мне голову. В раннем точным оком рассматриваю клубящийся туман в его глазах, а сумрак стал еще красивее, и искры сверкают, как в грозу. В погиблых землях часть силы мага, состоящей из тьмы, набрала могущество. Меня осенило, почему здесь Амиран стал другим. Тьма влияет на него. Поэтому-то он смог частично разрушить связи на водном маге, тянущейся к его повелителю. «При чем здесь Джамил?» Хочется задать встречный вопрос, но из горла вырывается лишь невразумительное гарканье. «И еще Джамил здесь. Не зря я завел про него речь. Что ж, теперь стало ясно, кем является могущественный темный, успешно скрывающий свою силу». Уморит лоб сумеречный маг. «Темный, строящий козни перед самым носом противника и к тому же способный ставить клейма, связывающие кровь и душу носителя с будущим хозяином. У нас были предположения, что Джамил не последний темнокнижник в Трезубце, но, как выяснил сейчас у бездушника, бывший глава гильдии воров является черным мастером. Вот кто первое доверенное лицо тьмы в Эридаре». В голосе Амирана сквозит студенный холод. «Мне становится не по себе. Я поддалась эмоциям и выдала нас раньше времени, досадливо каркаю. Не вини себя, Эви, за свой смелый поступок», уже ласково добавляет сумеречный маг. «Не на тебя я злюсь. Мертвяки!» — рыкает Фарн, отвлекая нас от односторонней болтовни. Огневик принимает боевую стойку. Его глаза наполняют огонь, языками пламени скрывая даже белки. Трое марионеток, маги, с ними два десятка умертвий, двигающихся в беспорядочной суматохе. За ними пять кукол и их хозяева-некроманты в черных одеяниях до земли. А капюшоны скрывают лица, и только торчат из широких рукавов белые жилистые кисти, направляя кукол. Кукол-некромантов мне тоже не доводилось видеть ранее. Высокие, широкоплечие, облаченные в проржавевшие доспехи. Когда-то они были инсгольцами. Их белые длинные волосы и кожа изъедены временем. На мертвых лицах мутнеют открытые белесые глаза без радужек. В один день и столько знакомств, да поглотят всех мертвяков зыбучие трясины. «Отправим всех тварей к их прародительнице!» — плечом встает к Фарну Амиран. «Эви, тебе пора!» — рычит он мне и запускает сгустки сумраком в марионеток. «Пахнет жареными умертвиями», — прихожу к заключению я и взмываю вверх, оставив сомнения. «От меня толку не будет в сражении магов. Вон тот камень, торчащий острием вверх, отлично подойдет для наблюдения. Но при попытке устроиться на острие меня сносит волной воздуха, принесенная от сражающих внизу, вынуждая планировать ниже. В поисках нового места для насеста примечаю другие пикообразные наросты, а также спрятанный между ними смутный вход в небольшой расщелине скал и гнездо огненного грифа. Птицу я опознала по его содержимому. Два крупных пурпурных яйца в темное пятнышко и черные перья с бордовым подпушком. Жилое гнездо. Плохо. Надеюсь, хозяин жилища не здесь. Упущу момент его возвращения, и огненный гриф задушит меня и сожрет, не подавится. Этим огненные грифы отличаются от белых, пожирающих только умерших птиц и животных. Черно-красные не упустят живую добычу из-под носа, особенно в погиблых землях, где так мало пищи. «Давай!» — грозный рык Фарна привлекает мое внимание. Три марионетки, как подкошенные, падают, будто под тяжестью невидимой сети, не в состоянии противиться. Вяло дергаются в силках, но не могут ни выбраться, ни применить магию. Я понимаю, что это дело рук сумеречника. Выпущенная огневиком стена огня обращает бездушников в аккуратные кучки пепла и неумолимо ползет дальше, следом цепляет половину низших умертвий и тоже дарит освобождение захваченным душам. Я не успеваю подумать, что битва за нами, как Амиран и Фарн падают, как под весом каменной стены, на жесткую почву, и зло рычат, переходя на стон. Из-за спин некромантов показывается очередной маг без души. Он опускает руки ладонями вниз, и, кажется, дыхание покидает и мою грудь, когда я слышу болезненные хрипы Амирана и Фарна, лежащих на камнях. Да сколько же проклятых бездушников в чреве трезубца! У меня нет времени на раздумья. Сдерживая гневный клёкот, немного суматошно хлопая крыльями, лечу, преодолевая место, где на земле борются с силами воздуха сумеречник и огневик. Пока что проигрывая. Воздушник силен, я пикирую вниз, уже у земли оборачиваясь, мягко встаю на ноги, потеряв в раз преимущество в раннего зрения и скорости. Извлекаю из пояса амулет, подаренный артефактором, и бесконечно долгих три удара сердца грею его в руках. Что есть мочи, бросаю разбуженный камень в неприятеля. Стена огня вырастает, стоит амулету коснуться земли и наползает на врага, набирая скорость. Воздушник потоками стихии силится задержать движение пламени в свою сторону, отвлекаясь от сумеречника и огневика. Амиран, отхаркивая кровь, хрипя, лезет в пояс, дрожащими руками разламывает исцеляющий амулет куда больше силы, чем те, которыми он лечил мою ногу и крыло. Я даже человеческими глазами вижу бело-голубое свечение вокруг сумеречника и огневика. Мужчины, немного шатаясь, поднимаются с земли до того, как я успеваю к ним приблизиться. Парн, небрежно вытирая струйку крови со рта, тотчас добавляет жара и давления огня в стену, принуждает марионетку и некромантов с их куклами отступить. Обесстрашные остатки обычной нежити сгорают в беспощадном пламени. На лбу красноволосого мага крупными каплями проступает пот. «И так все знаю», — с вызовом бросаю я Амирану, не дожидаясь, пока меня снова отчитают. «Спасибо, Эвара, ты спасла нас!» Неожиданно для меня очень серьезно сипит сумеречный маг, еще не восстановившимся голосом. «Оборачивайся!» — уже нервно приказывает он, снова обращая свой взор к врагу. Стена огня гаснет, и противник начал наступление. Мертвые не ведают страха, а их количество до сих пор велико для нас. Я становлюсь враном, давая мужчинам спокойно сражаться, не опасаясь за мою жизнь. Но не успеваю отлететь далеко. По мощным когтям, охватившим мое вороново тело, и черному с красными проблесками брюху, я понимаю, что попала в лапы к огненному грифу. Острые когти безжалостно протыкают мои бока, и тело будто взрывается огнем изнутри, все сильнее разгораясь. Я беспомощно кричу, теряя разум от охватившего нутро пламени. Похоже, гриф и трезубца получили имя не только за свой окрас.